Тим Карен. Ночь дьявола. Спустя недели с того дня, как открылись врата ада, и цивилизация пала на колени, гадя под себя, словно конъюнктивитный поносный дед, Мик поделился своим секретом. Единственным, что позволит им остаться в целости и сохранности, пока демоны, или бог его знает кто, обращают в прах город за городом, вытряхивая людей из заколоченных домов и забаррикадированных жилищ, словно леденцы из банки. «Все просто», — сказал он Гасу Рикману, который как-то пытался прирезать его в тюрьме самодельным ножом. «Жертва! В этом все дело. Жертва. Жертва? Конечно, как в старых фильмах или сказках. Ну, про дьявола и прочую дичь. Ты приносишь жертву, тебя оставляют в покое. А потом раз, и ты уже сраный жрец или типа того». Гас не купился. По крайней мере, сделал вид, что не купился. Но Мик понимал, что все изменится. С тех пор, как они сбежали из Брикхевена, или, если быть точным, с тех пор, как их выпустили. Здесь, как посмотреть. Он слушался Мика, будто бы тот был мудрецом, а не завзятым неудачником, который мотал двадцатку за перевозку наркотиков. Мик городил жуткую дурь, и тот соглашался. Ведь срабатывало же. Ну такое. Жертва. Подношение дьяволу. Да уж. Тут у кого угодно поджилки затрясутся. «Не знаю», — ответил Гас. «Я всякое в жизни делал. Гордиться особо нечем, но вот насчет такого дерьма я не уверен. Господи, да моя старуха была католичкой. Как-то нехорошо выходит. Привыкнешь». Мику до сих пор снились жаркие, мерзительные кошмары о ночи, когда тварь пришла в Брикхевен. Как в унисон орали урки и охранники, будто их свежевали тупым ножом. И все это несколько часов кряду. Их с Гасом пощадили. Были, конечно, и другие выжившие, но они разбежались, как только отключилось электричество и открылись камеры. Так или иначе, когда с наступлением утра Гас и Мик поняли, что замки их камер уже не функционируют, они смылись. Брикхевен превратился в морг. Хотя, вернее было сказать, крематорий. Все до единого, с высокими серыми стенами, превратились в обугленные почерневшие трупы, еще тлевшие в жидком утреннем свете. Они походили на обугленные куриные крылышки, которые кто-то пожевал и выплюнул. Последнее было недалеко от правды. Большинство тел действительно были покусаны чьими-то огромными зубами, будто кто-то пробу снимал. С тех самых пор Мик с Гасом были в бегах. Но эта тварь, кем бы она ни была, от них не отстала. Она охотилась на них, приближаясь с каждым днем. «Жертва», — снова сказал Мик, вспомнив тюрьму, трупы и то, как они полопались от жары, словно колбаски на огне. Те, кого Гас бросил. Это единственный выход? Не знаю. Я же говорил, моя старуха типа была католичкой. Блин, я ж сам был служкой, пока меня не взяли за коллекционные тарелки. Мик тоже был католиком, но Гасу об этом не рассказывал. Не хотелось снова вспоминать, каким хорошим, ясноглазым и невинным ребенком был он сам, пока за него не взялся отец Томлинсон. Почти все воспоминания Мик из памяти вытравил. Но иногда, закрывая глаза по ночам, он видел перед собой жабье лицо и выпученные глаза отца Томми. Чувствовал, как тот берет его за руку пухлой влажной ладонью. На его губах блестит слюна, и он произносит: «Пойдем, Майкл, зайдем во флигель. Я тебе кое-что покажу. Кое-какой секрет». «Опять хочешь ночью пережить эту срань?» — спросил Мик. «Хочешь прятаться, как крыса, пока эта тварь тебя ищет? Хочешь?» Газ помотал головой. Дела были плохи, воистину плохи. Его собственная седина тому свидетельство. «Так что будем делать?» Мик улыбнулся. «Вот и умница». Старина Газ был словно глина в умелых руках. Отчасти именно так Мик выжил в Брикхевене. Он не был бугаем, как некоторые, или прирожденным убийцей, которых странили страхи, что вгрызется зубами в кожу или пырнет ножом. Нет. Но вот мозгов ему было не занимать. Извращенных, конечно, и двинутых, но все-таки мозгов. Ум у Мика с детства был острый, как гвоздь, чтоб его. Благодаря этим мозгам в школе имени Девы Марии у него была твердая пятерка. И как только отец Томми за него взялся, этот ум переродился в совершеннейшее коварство, не скованное никакими пустяками вроде этики или морали. Священник это исправил, освободил Мика. «Мне нужно знать, что делать», — произнес Газ. И Мик рассказал. Ночь, когда случился конец света, ничем не отличалась от остальных ночей в государственной тюрьме Брикхевен. Заключенные стояли в камерах для обязательной 8-часовой проверки перед отбоем. Длится она обычно полчаса. Потом камеры запирают на ночь. Сокамерник Мика, матерый здоровенный вор, которого все называли Вичитой, говорил: «Так ты с нами или как? Уходим сегодня». «Мне бы еще ночь пересидеть». Вичите слова не понравились. «Дятел, я с тобой в одной камере. Если останешься, ты меня сдашь». «Ни за что». «Ага, как же. Вот надавят на тебя. Посидишь несколько дней в яме. Сдашь, как милый. И покрепче тебя ломали». Он затих, когда мимо прошел вертухай, поигрывая дубинкой. «Слушай, я хочу, чтобы ты пошел со мной. Сегодня. Меня тут кое-кто взял за задницу. Я им наобещал всякого. Вот только дать мне нечего». «Понял. Сегодня или никогда. Если затяну и недели не проживу». «Дай подумать», — ответил Мик. «Думай быстрее, мудила». Мик знал, как все должно было произойти. Вичита уже рассказал. Все было спланировано. Вичита, бандит Латинос, Лока и байкер Метли Глаз собрались бежать. У них были кое-какие лекарства, от которых начинаешь блевать кровью. Так они смогут по-быстрому отъехать в лазарет, где кто-то уже заботливо припрятал для них ножи. Беглецы возьмут охранника в заложники, выберутся за стену, а в миле от тюрьмы в лесу их будет ждать машина. А потом на заброшенном аэродроме вертолет, баркас до Мексики. У них все было просчитано. На все про все 24 часа. Когда вертухаи спохватятся, беглецы будут уже в Мексике. Таков был план, и Мик не хотел в нем участвовать. А в полночь тюрьма затряслась. Невесть откуда налетел ураганный ветер, уголовников всю ночь сбрасывало с коек, повсюду бегали охранники, то и дело загорался газ и свет. Урки орали и вопили, словом, царил абсолютный хаос. В камере, где сидели Мик с Вичитой, было окошко. Три слоя небьющегося оргстекла, забранные решеткой, с тяжелым металлическим экраном, которое выходило во двор. Только вот двора было не видать. На его месте бесновалась ветряная воронка из обломков и песка. Пыльная буря объяла Брикхевен. Она грохотала и завывала на все лады. Но Мик все равно слышал другое. Скрежет, визг, будто кричала прорва летучих мышей. Крик становился громче и громче. А потом стало жарко. Невыносимо жарко. Вопли заключенных, превратились в вой банши, будто нечто, пришедшее под покровом бури, шло из блока в блок, убивало людей, разрывало их на части и испепеляло останки. Вонь горелого мяса и волос наполнила тюрьму клубами удушающего дыма. Мику был знаком этот запах, очень хорошо знаком. В свой первый срок Мик сидел напротив черного наркодилера Рэй-Рэй Конга. Тот натянул каких-то русских со сделкой, за что из него сделали кебаб. Облили бензином сквозь решетку и швырнули спичку. Когда прибыла охрана, он уже сильно обгорел и через 3 дня умер в лазарете. Впрочем, такой запах вряд ли забудешь. И той ночью в Брикхевене Мик вновь его почуял. Только вот запах был в 1000 раз хуже. Вонь человеческого мяса, жареного в собственном соку. От этой тошнотворной вони люди падали на колени, и блок за блоком безымянная тварь, которую принесло пыльной бурей, словно чуму, суховеем, сотнями и тысячами пожинала жизни людей, как колосья. А потом она пришла в блок Е, в блок Мика. К тому времени уже погас свет, а жара стала почти нестерпимой, будто веяла из открытой доменной печи. Коридор заполнила горячая едкая вонь, похожая на горящую серу и аккумуляторную кислоту вперемешку с клубами пыли, пеплом сгоревших людей и воем ветра. Мешанина обломков заставила Мика и Вичиту упасть на колени. Когда тварь добиралась до заключенных, те вопили, как резаные. Мик слышал, как тварь скрипит и визжит, а потом она явилась, излучая грязно-желтый свет, в котором клубилась пыль и песок. Он почти ничего не видел, но когда вонь от твари стала сильнее и легкий наполнил сухой жар, он заметил, что 2 заключенных в той стороне коридора вспыхнули, как спички, когда сквозь решетку к ним потянулась огромная зыбкая тень. Вичита тоже заметил, обернулся на Мика в желтом мерцании, и лицо у него было, как у 70-летнего старика, морщинистое, бледное, с застывшими глазами, без кровинки. А потом жар, раскаленный, черный жар погребальных костров, наполнил камеру, и Мик подумал: «Теперь оно пришло за тобой, и ты умрешь такой ужасной смертью, что и подумать нельзя, и ты будешь кричать. Господи, как же ты будешь кричать? Вспыхнут волосы, а кожа слезет и пойдет пузырями. Из мяса вытопится жир, а потом ты вспыхнешь и сгоришь до почерневшей хрупкой мумии, если не сделаешь что-нибудь. Если не сделаешь что-нибудь сей же час. Сей час». Конечно, соображать он толком не мог, но инстинкты, отточенные за годы от Ситли, оказались достаточно сильными. Только начинаются неприятности, только появляется хоть какая-то угроза, и ты идешь в разнос. Поэтому, когда волосы у Мика на руках съежились и затрещали от жара, он вытащил самодельный нож и им вонзил его Вичите в шею. Брызнула кровь, тут же превращаясь в пар. «Возьми его!» – заорал он. «Возьми его! Прими мое подношение, пощади меня! Боже милосердный, пощади меня!» И тварь послушалась. Она забрала Вичиту. На самом деле, когда все кончилось, и Мик, мокрый от собственной мочи, обожженный и всхлипывающий, с безумными глазами, скрючился под откидной койкой, он увидел, что от старины Вичи не осталось ничего, кроме кучи серого пепла, обгоревших до черноты ребер и оплавленного казенного тапка, из которого торчал остаток лодыжки. Когда Мик набрался смелости выползти из-под койки, останки сокамерника, словно угли, хрустнули под ногами. Однако он был жив и, судя по хныканью, не одинок. За 2 часа до заката Мик и Газ крались по 43-й улице, как пресловутые церковные мыши, пока не добрались до церкви Вознесения у стоянки такси. Жуть была та еще. Припаркованные у бордюра машины, а внутри ничего, кроме скелетов. И везде валялись кости, обгорелые, тщательно обглоданные крысами. Деревья и телефонные столбы походили на обгоревшие спички. В середине улицы стояло такси. Шины расплавились, краска облезла до металла. Из окна со стороны водителя свисал окислившийся скелет. Несомненно, огненный демон, или как Мик начал называть его про себя пожиратель огня, яростно пронесся сквозь здешние места. Однако он точно знал, что кое-кто выжил. Скорее всего, не местные, но все же бродяги. Те, кто приезжал с места на место, пытаясь опередить чудовище. Интересно, пережили ли они пекло, случившееся накануне? Всю прошлую ночь кричали, далеко и близко. Некоторые районы города, судя по запаху, принесенному ветром, до сих пор горели. «Ну так что теперь?» – спросил Газ. «Теперь надо найти Агнца», – ответил Мик. «Это будет наша жертва». С Газом до сих пор было не все ясно, ну да и ладно. Пока делают, что говорят, остальное не важно. Пригнувшись за обгорелым остовом автобуса, Мик рассказывал, что они сделают, а Газ кивал, как всегда. Уж то и сказанного он усвоил, кто его знает. «Понял?» — он снова кивнул. «Конечно, все просто. Тогда пошел». В церкви жила группка детей. Мик уже давно к ним присматривался. Никаких взрослых. Дети жили одни. Сейчас они играли во дворе церкви. Несмотря на прожаренный остов окружающего мира, они занимались тем, чем обычно занимаются дети. Развлекались, играли, кидали друг другу мяч, самые маленькие собирали листья в траве. Стадные животные. Так Мик думал. Словно в документальном фильме о природе, они походили на беззаботных газелей, пасущихся в вельде. Хорошо. Мик смотрел, как Газ крадется вдоль улицы, словно лев на охоте. Он обошел припаркованные машины, двинулся по тротуару и замер на страже. Дети кричали уже где-то рядом. Мик напрягся. Дети не казались одной большой компанией, не стояли кучкой, просто бегали кто куда. Одна девочка, та, которую Мик приметил, отделилась от группы и метнулась по улице. Газ следом. Идеально. Газ отделил ее от остальных, как и планировалось. Когда девчонка добежала до конца улицы, Мик вышел из укрытия и потянулся схватить ее. Она застыла, метнулась было назад и тут заметила Газа. Снова обернулась к Мику, посчитав его меньшим из двух зол. Потрясающая наивность. Девчонке было лет 12. Она нерешительно стояла между ними, тяжело дыша. Напряженное гибкое тело приняло подобие защитной стойки. «Ну блин, чтоб я сдох!» — подумалось Мику. Он осторожно шагнул к ней. «С этими детьми никогда не поймешь. Они столько натерпелись, некоторые могут быть довольно агрессивны, особенно если загнать в угол. Иногда самая паршивая дрянь в мире Господнем может быть очень мелкой». Мик усвоил это за годы отсидок. «Не бойся», — произнес он, — «я тебя не обижу. Мне просто нужно... просто... я тебе кое-что покажу. Кое-какой секрет. Я просто хочу тебя кое о чем попросить, милая. Вот и все. Не волнуйся, ладно?» Но ребенок не успокоился. Девчонка тяжело дышала, будто накручивая себя, словно готовая к броску гадюка. На лицо свисали грязные волосы, из левой ноздри при каждом выдохе появлялся пузырь. Мик не подходил близко, У него было дурное предчувствие. Он ждал, что она сломается, закричит и захнычет. Но тщетно. Газ очень медленно подходил к девчонке со спины. Мик вытянул руки, стремясь показать, что безвреден. И вот тут девчонка вытащила нож. С криком бросилась прямо на него, будто хотела не просто поранить, а убить его и содрать кожу. Она взмахнула ножом и порезала тыльную сторону его ладони. Мик вскрикнул, и девчонка нанесла новый удар. Но тут до нее добрался Газ. Одной рукой он обхватил девочку за шею, другой, приложив изрядное количество силы, вывернул запястье с ножом. Раздался резкий звук, будто хлестнула ветка, и девчонка, вскрикнув, выронила нож. Порез был небольшой, но Мик взбесился. «Ладно, сволочь мелкая», — произнес он. «Ладненько». Он подошел к девчонке, та попыталась легнуть его. Он схватил ее за ногу и ударил в живот. Девчонка обмякла, угас в руках, сползла на землю. Мик опустился над ней и, понимая, что у него встал, ухватил за волосы и ударил ее головой о бетон. Не будь здесь Газ, а скорее всего он бы... «Ладно, хватит», — сказал Газ. «Ага, вот соплячка мелкая». Мик схватил ее за волосы и поволок по улице, словно пещерный человек невесту. Впрочем, не кажись рядом Гаса, именно это он бы с ней и сделал. Они примотали девчонку скотчем к дереву в квартале от своего убежища. Когда дойдет до дела, она будет под рукой. Все происходящее она воспринимала совершенно безучастно, и Мика это нервировало. Газ держал, а он приматывал девчонку. Она молчала, не сопротивлялась, просто смотрела, как тот наматывает скотч. «Ну вот», — произнес он, — «теперь ты никуда не денешься». Девчонка просто сверлила его взглядом. «Блин, да что с ней вообще такое? Не боится? Не ждет дурного? Не плачет?» Вряд ли он так уж сильно ударил ее по голове. Так, немного, чтобы остудить пыл. И все-таки она не показывала никаких эмоций, словно манекен. «Но что скажешь?» Девчонка просто пялилась на него. «Ты говорить-то вообще умеешь, погонь мелкая?» Она продолжала пялиться. Очень хотелось врезать ей по губам, но Газ расстроится. Он и так с трудом мирился с происходящим, а это может окончательно сломать его. Так что Мик сдержался, а после заката пришел пожиратель огня. Присутствие этой твари он почуял задолго до появления пиротехники. Они с Газом задержались. В них обоих начала расти какая-то подспудная тревога. Они начали грызаться друг на друга, трепать друг другу нервы. Мик чувствовал, будто вдоль позвоночника пробегают холодные электрические разряды. От них вставали дыбом волосы на затылке, а по коже бежали мурашки. Он начал задыхаться. Не мог толком вздохнуть, будто из-за спёртого воздуха. Тянуло кожу на голове. Он вспотел. Потом с воем поднялся ветер. Жутко заскулил, будто в закопанной трубе. Превратился в ревущий ураган. Песок и пыль, земля и обломки. Все это кружилось без конца, в сердце бури всех бурь. Мику пришлось выйти наружу. Газ отказался. Он весь побелел от страха. Схватился за ручки кресла и сидел едва дыша. Выпученные глаза на потном лице были похожи на мячики для настольного тенниса. От него воняло чем-то кислым, напоминая дух, что стоял в лазарете. Мужик совсем расклеился. На улице Мик изо всех сил пытался просто дышать и стоять ровно. Он схватился за знак «Стоп» в 30 футах от привязанной девчонки и прикладывал немало сил, чтобы его не унесло. Уши наполнил пронзительный свист и скрежет пожирателя огня. Становилось жарко. Ночь светлела от странного желтого сияния, которое Мик впервые увидел в Брикхевене. Оно исходило прямо из сердца бури. Пульсировала сквозь марево и расчерчивала все вокруг грязные янтарными сполохами, которые трещали статическим электричеством. Конечно, многого Мик не видел. Ветер швырял ему в лицо мелкую пыль, пришлось закрыть глаза ладонью, чтобы не ослепнуть. Но пожирателя огня он видел прекрасно. О да, тот выполз из бури, словно поток призрачного пламени, изворачиваясь и спуская ураган пара. Вдалеке занялись огнем деревья, затрещало стекло, словно сухая солома, вспыхнули крыши. Всепоглощающий жар гнал из нор бродяг, и те с безумными криками натыкались на деревья и выбегали прямо перед пожирателем огня, который с радостью принимал эти подношения. Людей засасывало в адскую пасть, словно диковинные закуски. Мик уже достаточно насмотрелся на эту чудовищную живую печь, поэтому знал, что потом она выплюнет их, словно спекшиеся куски пластика. Жар опалил ему брови. Глаза будто закипели в глазницах. Он уставился прямо в черную опаляющую сердцевину пожирателя огня и заорал. «Вот! Вот она! Прими ее как подношение! Забери ее тело и душу и пощади меня! О, прошу, пощади меня!» Вот и весь ритуал. Мик с воплем бежал в квартиру, валился в дверь, чтобы избежать отвратительного обжигающего протяжения пожирателя огня. Он видел, как тот поглотил девчонку. Та закричала, едва пламя коснулось ее волос. И тут же к ней потянулось нечто, похожее на извивающийся обгоревший язык сожженной ведьмы. Ее не затащило в пасть, как остальных, по крайней мере, целиком. Скотч крепко держал ее у дерева в вязкой и пузырящейся хватке. Она плавилась от невыносимого жара, словно зефир. Шипела, брызгала искрами и, наконец, лопнула, разлетелась вихрем пепла. Когда девчонку засосала чудовищная сущность, Мик украдкой взглянул на нее. Всего на миг. В жерле бури он увидел обгорелый черный силуэт, который простер над городом крылья горгульи. Он стоял в мерцающем сиянии и вихре дыма всего на секунду, опираясь на подобие сотни ветвистых ног. Тварь испустила пронзительный визг, словно миллион несмазанных петель, а потом расточилась в буре и пропала. Ополоумевший и мокрый от собственной мочи, Мик на четвереньках заполз по лестнице. В дверь он вошел почти в истерике и бреду. «Девчонка! Ох, блин!» — превратилась в хрустяшку. Вот и все, что понял из его слов Газ. Той ночью жизнь снова стала прекрасна. Они были свободны, как ветер, как говорил отец Мика. Они уцелели. Пожиратель огня от души набил брюхо. Здорово было просто вытянуться и не думать, что еще может случиться. Газ еще мучился совестью, но Мик знал, что он привыкнет. Он сам таким был во время первой отсидки. От того, чего он тогда насмотрелся, у него подвело живот и осталось неизгладимое впечатление, что люди всего лишь копошащиеся в грязи звери. Как он сказал Гасу после ванны, в которой пытался успокоить обожженную кожу, не воспринимай их как людей, считая, что наше подношение – это скот. Не будешь резать скот – не попробуешь мясо. И если мы не предложим нашему приятелю пару лакомых кусков, долго не протянем. Все просто. В таком образе мыслей была простая и полностью применимая к вопросу логика жизни. Газ только кивнул. Собственно, чего еще было ждать от пустоголового громилы вроде него? Он не хотел знать, что произошло, но Мик рассказал, как было дело, со всеми шокирующими подробностями. Бедный Газ, жесткий уголовник, крутой громила. Его вывернуло. Он добежал до раковины, его стошнило всем, что осталось в желудке, а Мик смеялся. Газ кашлял и блевал минут 5-10 кряду, будто он не желудок пытался пустошить, а избавиться от того, что засело куда глубже. Мику было пофиг. Черт возьми, он был жив и теперь точно знал, что нужно делать, чтобы и дальше оставаться в живых. Работа, может, и грязная. Иисус, еще какая грязная. Но как только избавишься от совести и прочей ерунды в роли морали и этики, все сводится к простому выживанию наиболее приспособленного. Чистой воды дарвинизм. А уж об этом Мик знал все. Это был основной закон природы, которому он следовал всю свою жизнь. Так что пока Гас стонал и кашлял, Мик наслаждался фактом собственной жизни. Поел консервированные фасоли и спагетти, добавил сверху венских сосисок и пирожных. Он наслаждался каждым куском, смаковал, находя удовольствие в том, чтобы просто глотать и набивать живот. Жизнь была прекрасна. Той ночью стоило уснуть. Вернулись воспоминания, которые Мик так старался подавить. Он снова был в школе имени Девы Марии. Отец Томми оставил его после уроков. Нужно было вытереть доску, было как раз его дежурство. Все знали, что отец Томми всегда заставлял именно мальчишек вытирать доску, поскольку, как он выражался, эта грязная работа и для барышень не подходит. Тогда Мик, конечно, не понимал значения этой фразы. Только позже она начала наполняться смыслом. В тот день, когда выбрали его, он сразу понял, что придется остаться, потому что отец Томми все смотрел на него с особенным блеском в глазах. Закончив доской, Мик спросил, что еще нужно сделать, и старый отец Томми улыбнулся. Губы у него были розовые и блестящие, словно свиные потроха. Зубы в узкую усмешке казались очень острыми. «Да-да, мальчик мой, нужно еще кое-что сделать. Безусловно, нужно». Он поднялся и, не прекращая улыбаться, положил Мику на плечо пухлую ладонь. Позже это оказалось единственным, что он запомнил. Прикосновение руки, похожее на теплое тесто, и зубастая ухмылка отца Томми, словно уплывающей с глубины акулы. «Пойдем, Майкл. Зайдем во флигель, я тебе кое-что покажу, кое-какой секрет». И от этого голоса внутри Мика что-то провернулось, будто ключ в замке. Он слышал в голове собственный голос. Тот звал его из темноты, грустно и одиноко. «Ну уж нет, отец Томми, что-то не хочется. Не хочу я идти смотреть ваши секреты, вовсе они мне не нужны». Но, конечно же, он пошел. Дойдя до дома, священник тяжело дышал, почти задыхался, но вовсе не от прогулки. Его кадык двигался вверх-вниз, будто в горле у него застряло что-то невкусное, и он никак не мог это проглотить. Глаза у него слезились. Когда Мик спросил, что же за секрет такой припрятал во флигеле или отец Томми, тот не ответил. Он издал какой-то странный булькающий звук. На блестящих розовых губах скопилась слюна. Длинная нитка стекала с подбородка, спускаясь на пастырский воротник и золотую цепочку часов на черном пальто. Мик помнил, как засмотрелся на эту нитку слюны. Она походила на паучий шелк. Когда случилось надругательство, было больно, но было кое-что похуже боли. Боль всего лишь дергала нервное окончание, но настоящий вред, настоящая трагедия и шок были где-то в глубине. Что-то в душе Мика свернулось, закрылось, словно экзотическая тепличная орхидея на январском сквозняке. И он понял, что это что-то никогда больше не раскроется, никогда не расцветет под солнцем. «Ничего дурного», — приговаривал отец Томми, горячо душа Мишу в затылок. От него пахло дрожжами. Совсем ничего дурного. Когда все закончилось, отец Томми начал молиться со спущенными штанами, настояв, чтобы и Мик тоже помолился. Тот понимал, что священник отнял у него что-то важное, что-то, что некогда отняли и у него самого. В следующие 3 недели они принесли в жертву еще 4. Пожирателю огня вполне хватало человека в неделю. Четвертый пошел бонус. Типа на десерт, сказал Мик Гассу, который к тому времени уже почти не разговаривал. На него тяжким умственным и физическим, а может статься, что и душевным грузом легла вина за то, что он делал, чтобы остаться живым и не выпотрошенным, по выражению Мика. В подношениях пожирателю огня не было ничего хорошего. Но иногда дела шли совсем погано. Четвертая жертва – десерт. Особенно сказалось на Гассе, когда тот из каких-то безумных и мазохистских соображений решил посмотреть, как тварь принимала подношение. Мик говорил, что ему не понравится. И вообще, после увиденного, он наверняка почувствует себя дурно, оскверненным изнутри. Но Гасс настоял. Кажется, для полного отвращения к себе ему не хватало только немного вуайеризма. Жертвой была женщина со здоровенной неприятной бородавкой на подбородке, похожая на ведьму из сказки. Они вытащили ее с паперти, где та пела псалмы. Она была грязной, в волосах копошились вши. Она дралась и кричала, а потом просто начала смеяться. И смеялась до тех пор, пока Мик пару раз ей не врезал. Они привязали ее к пожарному гидранту и скотчем залепили ей рот. Пожиратель огня пришел за ней сразу после заката. Все случилось, как всегда. Пыльная буря, ветер, пульсирующее сияние, визг и скрежет, будто от тысяч летучих мышей и стай саранчи. К тому времени женщина уже не смеялась. Даже заклеенным ртом было слышно, как она кричала. Когда ее волосы охватило пламя, Гасс и сам закричал. К тому времени призрачная фигура пожирателя огня выползла из бури, словно могильный червь из глазницы. Как обычно. Мик мало что увидел из-за жара, вспышек света и колкого ветра. Но и это немного намертво осело в мозгу. Глаза. Два огромных зловещих красных глаза размером с тракторные колеса. К тому моменту женщина уже сгорела. Она подпрыгивала и рвалась из веревок, которые тоже загорелись. Скотч на губах, кажется, вплавился в лицо кровавым пузырем, а от фигуры ввалились вонючие клубы белого пара. Уже позже Мик понял, что это должно быть выкипала ее кровь. Гасс после случившегося 2 дня вообще не разговаривал. Мик предупреждал, что зрелище не из приятных, что образы будут всплывать всякий раз, стоит лишь закрыть глаза. Но Гасс настоял, и подлинная картина опустошила его. Воспоминания рвали его, как сервятники. Он был выжат. Сдох, как использованная батарейка. «Нельзя больше так делать», — сказал он, когда снова смог говорить. Мик только улыбнулся абсурдности этого утверждения. Потому что пришлось все повторить. Они снова поймали ребенка, на этот раз мальчика. И тот почти не сопротивлялся. Буквально сам пришел. Пинал консервную банку по тротуару 43-й улицы. Когда заметил их, не убежал. Просто стоял и ждал, когда его поймают. Его поймали. Неприкрытое безразличие во взгляде их почти не волновало. Мальчишка был безоружен, а когда Гасс, схватив потной дрожащей рукой за запястье, повел его прочь, тот сказал: «Вы те самые, да? Те самые, что приносят людей в жертву. Я про вас слышал. Я все про вас знаю». Гасс будто задохнулся. Миг он склабился, как делал с каждым, кто пытался его напугать. «А если и так?» «Парень вроде тебя сам нарывается. Ты, блин, даже не побежал. Небось, сам хотел попасться». Мальчишка посмотрел на него пустыми глазами. «Я не боюсь», — ответил он. «Не такой, как вы». Мик рассмеялся тонким свистящим смехом, будто выпустили воздух из резинового шарика. «Уж поверь мне, ты испугаешься? Еще как испугаешься! Жить страшнее, чем умереть!» И ответ застыл у Мика на губах. Он увидел в этих словах определенную мудрость, хотя и не готов был с ней согласиться. Еще и не хватало учиться философии у долбанутого ребенка из трущоб. Он не боялся. Не в жизни. Он был могущественным. Он был неуязвим. Но уж точно не испуган. Его ничто не пугало. Ничто. Я тебе кое-что покажу. Кое-какой секрет. Предсказать, когда явится пожиратель огня, было невозможно. Но накануне его прихода у Мика в животе возникло странное чувство. Точно такое же, какое возникло, когда они поймали мальчишку. День был ясный и теплый, но внутри что-то назревало. Мик начал чувствовать напряжение. Газ тоже. К закату они снова начали цепляться друг к другу. Газ пялился на него осуждающе. Мик отвечал ему абсолютным презрением. А потом, когда тьма окутала улицу, Мик услышал в голове. «Он идет. Он уже в пути, так что готовься». Когда он спустился вниз на улицу, где к знаку «Стоп» был примотан мальчишка, Газ увязался следом. Мику это не нравилось, но остановить его все равно не смог. Никак не смог. Все случилось как обычно, когда мир вывернулся наизнанку и остался лежать обнаженный. Темнота сама собой свернулась циклопической воронкой все возрастающей ярости, жара и энергии. Потом пришла пыльная буря, выдувая содержимое воронки ураганным ветром, который пестрел костями, пылью, золой и летающими обломками. Потом пришла очередь скрипящего визжащего звука, а потом, сквозь зажмуренные веки, Мик увидел подобие ожившего смерча. Библейский огненный столб, исторгнутый из сверхъестественного адского шторма. Ему он казался пыльной вьюгой из миллионов и миллиардов частиц, что сгустилась в призрачный дьявольский силуэт. Сокрушительную горящую тень с черными, как ночь, крыльями, которая выпустила алые раскаленные когти, чтобы хватать и рвать жертвы. Мик уже собрался выкрикнуть слова о подношении, и тут газ сломался. Он выбежал прямо навстречу твари. Правда, из-за горячего встречного ветра выглядело это скорее как ленивая трусца. «Возьми меня! Возьми меня! Возьми меня!» — завопил он, но из-за оглушающего шума крик превратился в слабое хныканье. «Я тот, кто тебе нужен!» Мик на такое оказался не способен. Он просто вцепился в ограждение лестницы, а пожиратель огня набросился на Гаса. Мика парализовал безмерный страх. Тварь забрала и мальчишку тоже. Что случилось с ребенком, он не видел, но вот Газ того сбило с ног, и за миг до столкновения с тварью невероятный жар заставил тело лопнуть, и внутренности горящей дымящейся мешаниной втянул в себя пожиратель огня. Дорожный знак, которому был примотан мальчишка, согнулся до земли и горел, словно рождественская свеча. И тут Мик тоже закричал. Тварь приняла подношение, но ей хотелось еще. Газ и ребенок были всего лишь закуской и только раздразнили аппетит. Но на самом деле твари нужен был Мик. Тот так и сочился грехами, словно спелая слива. Чудовище жаждало именно его. Он видел, как тварь идет за ним. Горбатый, исполинский силуэт, который возвышался над домами, ад во плоти, шипящий и потрескивающий демон, устремился к нему, словно орудие безумной ненависти. Два красных огненных шара заменяли ему глаза, синяя ветвистая молния сходила изо рта и торчали скрюченные обугленные когти, раскаленные, словно тавро. Мочевой пузырь не выдержал, и тут Мик побежал. Он понимал, что оставаться в доме нельзя. На самом деле, вряд ли он бы вообще смог хоть где-то спастись от этого пылающего ужаса. Он побежал вслепую, все время ощущая почти магнетическую тягу пожирателя огня. Тот придет за ним и получит его, и на меньшее не согласится. А потом Мик увидел место, где они похитили девчонку. Церковь Вознесения. Ну, конечно. Конечно. Тварь была демоном. А демонам нельзя заходить в святые места. Может, потому дети там и поселились. Мик прибавил шагу и распахнул высоченные двустворчатые двери. Изо всех сил попытался закрыть их обратно на воющем, пропитанном золой ветру. Удалось. Он побежал вдоль прохода между скамьями за кафедру и алтарь. Там была небольшая дверь, которая, как он помнил, из детства, скорее всего, вела во флигель. Он, едва дыша, вошел внутрь. Он слышал, как дверь сорвалась с петель, и волна жара ворвалась в святое место. Скамьи взорвались пылающей щепой, горящими листами разлетели страницы Библии. Церковь не остановила тварь. Та совершенно не боялась святой земли. Здание сотрясалось, по стенам бежали трещины, а старое дерево лопалось с резким, похожим на выстрел звуком. Стонали балки потолка, витражные окна вынесло фонтанами огня. Мик видел, как дверная ручка раскалилась и, расплавившись, стекла на пол. Старые панели треснули по всей длине. Мочась под себя, он опустился на четвереньки, яростно молясь о божественном вмешательстве, как молился в тот самый день с отцом Томми. Спину обожгло жаром, волосы опалило, тварь воздвиглась за спиной, запахло дымом и горелым мясом, серной вонью горящих спичек. «Я хочу тебе кое-что показать. Кое-какой секрет», — голосом отца Томми произнесла тварь. Мик не осмелился обернуться. Не смог посмотреть твари в лицо. С него хватило и горелой вони, хватило с лихвой. Он скрючился. Спина пузырилась от ожогов, от волос поднимались струйки дыма. По лицу текли капли кислого вонючего пота. Именно так тяжело пахла и его испорченная душа, испорченная грехом. Руки ухватили его за плечи, пальцы прожгли рубашку. Он истерично продолжал молиться и лишь закричал, когда пылающее копье прошило спину, яростно вонзая все глубже и глубже. Хорошо, что все длилось недолго. Когда Мика словно пронзили раскаленным вертелом, волосы обгорели и кожа полопалась от ожогов. Глаза лопнули в глазницах и стекли по лицу потоками расплавленной лавы. Но к тому времени его мозг превратился в пузыряющийся серый пудинг, и он ничего не почувствовал, кроме воющего падения в пустоту. Текст читал Джей Арс.